После того, как оба его секунданта сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял неподвижно, затем стремительно отвязал свою лошадь от деревца, вокруг которого слуга замотал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эльдер. Когда он спешивался, ему показалось, что за оконной занавеской мелькнуло бледное лицо графа де Морсер. Он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель. С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь. Он в последний раз взглянул на свои картины. Лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками. Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой. После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фешера и Бари, осмотрел шкафы и запер их все на ключ, бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки, составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги. В начале этой работы его камердинер, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, вошел в комнату. — Что вам нужно? — спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито. — Прошу прощения, сударь, — отвечал камердинер. — Правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер. — Ну так что же? — спросил Альбер. — Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения. — Почему? — Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли. — Возможно, — сказал Альбер. — И он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему ответить? — Правду. — Так я должен сказать, что дуэль не состоялась? — Вы скажете, что я извинился перед графом Монте-Кристо. Ступайте. Камердинер поклонился и вышел. Альбер снова принялся за опись. Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла. Он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал.